слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, и сегодня встречаюсь с Аленой Басаревой. Здравия тебе, Алена! Здравия, Алексей! Сегодня мы поговорим с тобой про волшебный мир трав, философию травничества, разумный подход к природе и так далее и тому подобное. Вот давай немножечко о себе. Кто ты, чем занимаешься, почему ты занялась этим вопросом и как вообще докатилась до жизни такой? Здравия всем слушателям. Меня зовут Аленушка. И как я до такой жизни докатилась? Ну, как-то получилось все само собой, надо сказать. Занимаюсь травами уже более 10 лет, а интересуюсь этой темой и того больше. Так получилось, что конкретно травничеством в моей семье никто не занимался, но вот, скажем, мама в моем детстве всегда несколько травок, что были доступны в огороде, сушила, заваривала, объясняла, что это полезно, для чего это нужно. Мне нравились эти симпатичные пучки на окне. Также мой отец и дед, они как-то очень расположены к растениям. Отец всегда на своем участке пробовал какие-нибудь необычные цветы или там растения выращивать, экспериментировал в меру возможностей, а дед, ему уже 80 лет, до сих пор знатный садовод-огородник. У него, кроме стандартного набора овощей для нашей области, еще и яблоки растут, и о нем даже в газете как-то писали. Вот. И, собственно, там, где я собираю травы, это дача, куда мы ездим уже более 27 лет, практически с 3 моих лет. И эта дача осталась от дедушки и бабушки маминых родителей. Они хоть и не увлекались никогда особо травами, но у них огород тоже всегда был изобилен, и дед очень любил сажать ягодные кусты, искал новые интересные сорта и помидорами занимался, ну а бабушка все остальные овощи выращивала. С одной стороны, когда они эту дачу купили, мы стали туда ездить. Это выращивание урожая на земле, это была необходимость, потому что это были 90-е годы, мы выживали как могли. Ну а с другой стороны, без земли они и жизни особо не представляли, так как оба выросли в деревнях, где это просто образ жизни такой. Ну и, соответственно, это видение передали и нам с братом в том числе. Так что в роду определенный интерес к растениям все равно есть. Ну а конкретно заняться сбором трав в лесу мне уже помогла соседка по даче. Это бабушка моих лучших подруг, Любовь Александровна. Светлая ей память, она тоже уже оставила этот мир. И, кстати, вполне символично, сегодня мы записываем передачу, и как раз сегодня был бы ее день рождения. Вот она нас лет с 12, наверное, может, даже и раньше, стала брать в лес с собой за травами. И ну, тогда-то это было просто увлекательное путешествие, сходить, красивые травки пособирать, по лесу погулять, ароматные цветы. Но это позже уже мне стало интересно узнать больше о том, для чего эти травы, что я вообще такое собираю, что еще можно собирать, и стала изучать уже информацию сама. И покупала книги, и в домашней библиотеке у нас очень много тоже книг по травничеству. Ну, а потом уже стал помогать интернет, конечно. Вообще, когда занимаешься чем-то много лет, волей-неволей начинает формироваться свое мировоззрение на это занятие. Конечно, дело в первую очередь в опыте, но не только. Начинаешь некоторые моменты просто чувствовать уже. И к тому же, если не включать в своем деле автопилот, а заниматься этим от души и для души, то, значит, постоянно анализируешь процесс, результаты своей деятельности, постоянно что-то пробуешь, идешь глубже в познании того, чем все это является на самом деле. И вообще, да, я скорее больше философ все же, чем травница. И вот траволечением в традиционном смысле я не занимаюсь. То есть я считаю, что травы, безусловно, могут оказывать исцеляющее воздействие на нас. Точнее, они могут помочь исцелиться. И вот какая мысль меня посетила уже довольно давно на этот счет. Несколько огорчает тот факт, что многие люди воспринимают травы на уровне от какой-то болезни. Даже когда показываешь им красивый ароматный купаж из ярких трав и ягод, у меня фотографий достаточно много моих чаев, и это действительно очень ярко и красиво. И часто очень первый вопрос – это «от чего это?». Вот. То есть многие люди просто уверены, что травы – это такие природные таблетки, которые только и существуют для того, чтобы их лечить. Но даже если это отчасти и так, то это ведь не весь смысл их, то есть трав существования. И к ним тоже некрасиво и неправильно относиться потребительски. Встречала такую информацию, что насчет деревьев, что раньше, чтобы строить деревянный дом, выбирали деревья только по определенным правилам, обязательно просили прощения, договаривались с ними и никогда не брали больше того, что необходимо. Также и с охотой. Видимо, в те времена, когда пришлось во имя выживания прибегнуть к убийству животных, чистой добычей считалась только та, которая также была поймана по определенным правилам, с уважением и благодарностью к тому существу, чья плоть потом станет питанием для семьи охотника. И также, я считаю, нужно обращаться и с травами, да и вообще со всем вокруг. Мы и к людям-то, по большому счету, до сих пор не всегда подходим с должным уважением. Вообще, к сожалению, пока что это бич современного мира, потребительское отношение ко всему и всем, уверенность, что мне все должны, но в то же время эти же люди почему-то твердо убеждены, что я-то сам никому ничего не должен. Странная логика, правда? Но жизнь не стоит на месте, и так или иначе, все большее количество народу все же приходит к осознанию ошибочности такого поведения, и это радует. Вообще, раньше травами как пользовались? Это было вспомогательное средство, которым старались пользоваться очень аккуратно и точно, чтобы получить нужный эффект. Но прежде всего, это было воздействие, скажем так, на энергетическом уровне. Физическое воздействие, конечно, тоже присутствует, и все же главное участие в выздоровлении принимал сам человек. То есть, если он заболел, значит, он должен проработать некую проблему, он должен осознать, где он нарушил баланс в своей жизни, поступил неправильно. Так что без работы над собой ни одну болезнь изгнать полностью невозможно, без исправления образа жизни, образа мысли, отношения к ситуации. Может ли кто-то это опровергнуть сейчас? Может ли это современная медицина опровергнуть? Очевидно, что нет. Осознание и исправление ошибок приводит к исцелению. Человек здоров, будучи цельным. Человек цельный, когда живет правильно. Ну, я считаю, что вот к этому нам всем нужно стремиться. Также я думаю, что как раз вот наибольшую опасность, если разбирать в этом ключе, в системе современного здравоохранения, представляет не химия как таковая, ну, грубо говоря, к ней приучили, от нее и отучиться можно, а безответственный подход к собственному здоровью. А конкретно людей последовательно и методично приучили к мысли о том, что кто-то может и должен следить за их здоровьем вместо них самих, будто кто-то другой также может за них что-то делать, чтобы человек выздоровел. То есть, отдавая себя в руки врачей, мы фактически снимаем с себя ответственность за собственное здоровье. Лекарство – это вообще-то только помощь тому, кто хочет исцелиться, а не чтобы его исцелили. Также и с любой помощью вообще нельзя помочь тому, кто этого не хочет. Помощь – это не когда вы что-то делаете за человека, а когда он сам что-то делает, и вы можете либо облегчить этот процесс, либо ускорить, если он попросит. Да, ну, то есть вся соль в том, что если вы над собой не поработали, не проработали травмировавшую вас ситуацию, отношения, обиду и так далее, то никакое лекарство не поможет. Временное облегчение даст, но по большому счету это только отсрочка, и все вернется, да еще и с увеличенной силой, вполне возможно, если вы не усвоили урок. Ну, вот так это и работает, как я это вижу. Всю жизнь мы глушим лекарствами свою грязь, выходящую на поверхность, загоняем ее глубже, и под конец жизни она выходит уже у некоторых просто фонтаном. Поэтому всю систему здравоохранения, начиная от личного отношения к самому себе, каждого человека, нужно пересматривать и перестраивать. Ну, а теперь перейду к тому, чтобы рассказать немного о том, из чего я исхожу, когда иду в лес за разными травками-муравками. Может, кому-то это пригодится. О процессе заготовки также расскажу и о смысле, который я вообще в этом всем занятии вижу. Тут все просто и сложно одновременно. Я воспринимаю землю как живой организм, и хоть даже она была кем-то создана, или есть еще множество предположений насчет того, чем или кем она является, все же ни одно из них не отменяет того факта, что наша природа – это живая саморегулирующаяся система, у которой есть свои законы, которая способна самостоятельно функционировать, восстанавливаться и видоизменяться. И многие знания об этих законах были утеряны или скрыты от нас, каким-то причинам. И то, что нам о природе неизвестно, но мы с этим вдруг сталкиваемся, обычно нас или пугает, или наоборот поднимается на смех. Ну, так мы устроены реагировать. И природа часто называется дикой, хотя кто из нас дикий, невежественный человек или сопротивляющийся насилию природы, еще вопрос. Я много разных книг прочитала, интересовалась информацией в интернет, и все же подход к травам просто как к лекарству для физического тела так на душу и не лег, скажу честно. Я пробовала собирать травы в рекомендуемые дни, причем самое интересное, что рекомендуемые дни везде разные. Но должна отметить, что некоторые результаты и впрямь были получены. В частности, могу подтвердить, что собранная в новолуние смородина лист была наиболее ароматной из собранных мной партий того года. Так что тот принцип, что только в полнолуние собирается вся польза в вершках, а в новолуние в корешках, ну, уже, мягко говоря, неоднозначно применим к сбору всех растений. Читала в различных источниках о наиболее удачных фазах луны для каждой конкретной травы. Ну, да, может быть, если заниматься только этим, то можно все это соблюсти. Слишком большое количество сложностей в этом плане получается. К тому же, в этих источниках травы одни и те же одновременно относятся к влиянию разных планет, а значит, присутствует путаница, а там, где путаница, уже идет искажение информации. Определенный смысл, конечно, в этом, я думаю, что есть, но надо просто возродить четкую систему знаний на этот счет, и тогда уже ей пользоваться. Ну а в наших условиях, если всегда ждать подходящей фазы Луны или там еще чего-то, можно так ничего и не собрать, ведь тут играют роль разные факторы. То погода сырая, то в лес нет возможности приехать. Конечно, надо знать, когда у какого растения наступает наилучший период для заготовки. Например, свежих листьев смородины в августе уже можно и не дождаться, хотя на кусту они в изобилии еще. Ну а дальше я всегда руководствуюсь в первую очередь наступлением хорошей погоды, подходящей, да, сухой, солнечной, а также собственным чувством, что пора идти, желанием заняться этим делом. Против желания не иду никогда, потому что это бесполезное дело, даже если рискую упустить подходящую погоду. Хотя чаще всего оба фактора все равно совпадают, так что ни разу еще не довелось пожалеть, что вовремя не сходила из-за неподходящего настроения, потому что любым делом нужно заниматься с соответствующим настроем. Без настроя не получится ничего. Это проверено уже многократно. Все, кто пробовал мои сборы, соврать не дадут. Травы мне удается сохранить очень ароматными, яркими на вид. Даже зелень почти не меняет цвет. То есть вот нету оттенка сена, скажем так, в травах. Цветки обычно становятся даже насыщеннее и ярче, чем когда были свежими. И я думаю, что тут играют главную роль такие факторы, как удачно выбранное время сбора, когда нет лишней сырости, и первая половина дня желательно. Также деревянное, сухое, в меру проветриваемое помещение для сушки трав без доступа прямых солнечных лучей и аккуратная выкладка. Вообще, часто я бываю подвержена перфекционизму, особенно когда занятие сильно увлекает, и поэтому практически всегда собранные травы я тщательно перебираю от любого сора, раскладываю листик к листику, веточка к веточке, оставляя хотя бы минимальные зазоры между ними для проветривания, все по отдельности, чтобы избежать даже малейшей возможности подпревания. Часто встречаю рекомендации сушить травы на печках, но по опыту своему в сравнении с травами тех, кто сушит на печи, в частности соседка так делала, я этого делать не рекомендую. Они пересушиваются, температура слишком высокая, и причем на любом месте, даже остывающей печи. Травы, как правило, становятся золотистого оттенка, а свои изначальные цвета и частично аромат тоже утрачивают. Ну, а раз цвет и аромат потерян, соответственно, часть свойств тоже. Также, как и шиповник, коричневеет при сушке в слишком высокой температуре или слишком долгой сушке. Более того, когда стоит жара, и у нас на втором этаже дома, где я обычно раскладываю на сушку травы, сильно нагревается помещение, всегда переживаю, стараюсь до вечера как можно лучше проветривать. А если ночь сухая, то и на ночь можно оставить открытые форточки. Иван-чай я тоже собираю, и часть сушу просто, а часть ферментирую. Получается у меня 1-3 партии, как правило, небольшие, потому что Чаще всего это все делаю одна, и руками перетирать не так-то быстро и просто. Хотя иногда по мере возможности родные помогают, получается чуть больше. Когда уже все собрано и высушено, по мере заготовки собираю все в отдельные банки или букеты для хранения. В принципе, в букетах хранятся травы не хуже. Если помещение у вас не сырое, то они хранятся отлично, если вы их правильно высушили сразу. Храню в стеклянных банках, жестяных банках, кое-что даже в пластиковых. Всегда все отдельно стараюсь. У меня редко имеются в наличии уже готовые сборы. В основном все собираю под заказ и никогда сильно мелко не крошу. Только если это сами по себе мелкие цветки, например. Потому что это позволяет получить максимально свежий полезный продукт, наполненный эфирными маслами и энергией летнего леса, солнца. И, собственно, в сборах тоже сильно мелкие кусочки я не делаю, листиков даже тех же. Потому что как раз-таки при заварке вы получите больше эффекта. Ну и даже когда приходят гости, я обычно для заварки собираю травы в чайничек по настроению из разных банок, где они хранятся по отдельности. Так что каждый раз это новый состав. Ну вот, это основное, что касается технологии заготовки. Но есть еще и другая сторона этого процесса – магия. Хотя я считаю, что магия в наше время понимается несколько неверно. И это не то, что происходит само по себе или вдруг, а такое действие или процесс, технологию которого мы просто не понимаем. Я воспринимаю это так, потому что убеждена, что просто так вообще ничего в этом мире не бывает. Поэтому, хотя некоторые свои действия отношу условно к разряду магических, на самом деле, ну, нужно признаться просто, что я до конца не понимаю механизм того, как это работает, но чувствую, что так надо, что это происходит и что это действительно работает. Вот вы верите в прошлые жизни, в бессмертие души? Я – да. Потому что иначе вообще наше существование было бы слишком трагичным и бессмысленным. Но это не так. И никак не может быть так, с какой стороны бы не размышлять над этим. Это даже нелогично, если уж на то пошло. И вот как-то мне было сказано, что способность к этому занятию у меня из прошлых жизней уже сформировалась. Ну а запустить этот процесс, видимо, мне помогла семья, где почти все так или иначе были связаны с землей, с растениями. Может быть, поэтому я чувствую, что определенная информация уже у меня в самой где-то внутри есть, и не все источники о свойствах трав доносят верную информацию. К тому же, на этот счет употребление трав, травяных чаев сейчас так много страхов, что, между прочим, весьма удивительно. Ведь сейчас большая часть продуктов так называемого питания в супермаркетах, в магазинах в лучшем случае бесполезна, а в худшем случае даже вредна и весьма опасна. Так чего же вы боитесь пить травы, если не боитесь отравы, возникает вопрос. Но мы немного отвлеклись. Так вот, заходя в лес, я всегда здороваюсь с ним. Точнее, с ними, потому что всегда ощущение, что хотя это как бы единый организм, но сущностей там великое множество. Уходя, обязательно благодарю за все и прощаюсь. Оговорюсь сразу, что я никакой не экстрасенс, никаких леших не вижу и прочего такого. Однако же, когда с кем-то по лесу ходим, мне часто говорят, ну тебя прям старичок-лесовичок любит. Ну и в этом что-то есть. Пока гуляю, ищу травы, прошу мысленно и прямо вслух, ну не обязательно громко, главное произнести, показать мне, где можно нужные мне травы собрать, объясняю, зачем они мне нужны. Никогда не собираю все с полянки, часть обязательно остается для размножения растения. Собирать стараюсь очень аккуратно, зазря не повреждать растения, не вырывать с корнем. Сейчас, так как я собираю, кроме собственных нужд, еще и травы на продажу, всегда так и говорю, что и для себя, и для других людей собираю, но не наживы ради, а чтобы польза людям была, да здоровье поправить, благо принести, настрой души правильный создать. И это так и есть, потому что, хотя это и является моим делом, которое некоторый доход мне приносит, но в бизнес, тем более потоковый, я превращать его не хочу, потому что это обезличивает, это роботизирует процесс, а значит, искажает посыл. По возможности каждый сам может и должен заниматься сбором трав для себя, своей семьи. Но если у вас, скажем так, нету к этому настроения, способности, еще чего-то, найдите людей, которые это делают от души. Для меня это важно, потому что в любом своем деле, на всех работах, в том числе в прошлом даже, прежде всего я преследую идею, а не выгоду. Ну, так уж воспитали. На прошлых работах на дядю, так сказать, я старалась все максимально добросовестно и сделать. И дать людям такое отношение, какое хотел бы получить к себе на их месте. И это всегда работает. На всех местах, во всех делах люди довольны и возвращаются к вам. А если нет, то от встречи с вами в их душе при таком подходе остаются только радость и благодарность. Ну, можно сказать, что это залог успеха практически любой работы с людьми. И все-таки наиболее здравым подходом я считаю объединение идейного подхода к работе и умение достойно оценить свой труд. Сейчас для меня ведущая идея состоит в том, чтобы принести миру пользу, помочь себе и людям на пути к очищению душевному и физическому, стремлению к жизни по совести и в ладу с природой, как говорится. Обращу здесь внимание, что пользу прежде всего имею в виду именно для мира и только во вторую очередь для людей. Почему так? Потому что если в первую очередь заботиться о пользе для людей, то миру можно принести и вред, что, собственно, как мы сейчас и видим, повсеместно и происходило многие года и происходит пока до сих пор, то и века. Мир для меня – это Бог, а мы – его или ее клетки. Наша планета, она дает нам возможность жить, и нельзя рубить сук, на котором сидишь. В самом начале разговора я уже упомянула о том, что считаю ее живой, а значит, все проявления природы – это материальное выражение ее энергии, ее сил для совершения тех или иных действий или процессов, или самих процессов выражения. Любая система, как правило, стремится к равновесию, к гармонии, ведь это залог ее устойчивого существования. А если гармония нарушается, система выходит из равновесия, выдает реакцию на деформацию для решения возникших проблем, чтобы вернуться в состояние баланса. То есть всегда стоит помнить, что всему есть причина и следствие, так что просто так ничего не происходит. Также собственные травы – это своеобразные потоки энергии, которыми можно воздействовать на человека. Каждая травка обладает своим свойством. Своими физическими свойствами собственно, энергетическим воздействием. И результаты их воздействия, химические составы, описаны толстенными томами, но я думаю, что это как бы вторично. То есть это физическое проявление энергетического воздействия. Вот почему, хотя мы вроде как все одинаково устроены, но вопреки этому, одним людям какие-то травы пить можно, а какие-то категорически противопоказаны. В то же время другим людям, те, что противопоказаны прочим, могут принести большую пользу. У некоторых на определенные травы непереносимость. А потому что перекосы в энергетике у всех могут быть свои, и важно подобрать правильное воздействие в этом плане. Вообще, я, например, не собираю сильнодействующих трав или потенциально опасных, тех, которые могут быть и ядом, и лекарством. Ну, может быть, пока просто не вышла на этот уровень. Пока что придерживаюсь соблюдения главной заповеди «не навредим». Тем не менее, считаю, что мои сборы подойдут не для всех, потому что так или иначе у каждого продукта своя энергетика или, как еще сейчас говорят, свои вибрации. И кому-то подходят одни, кому-то другие, поэтому и тут каждому свое. Чистые травы, хорошо подготовленные, сохраненные, да если еще кто-то в местах силы, например, собирает, они могут оказать довольно мощное энергетическое воздействие на человека. И если он подготовлен, то это пойдет на пользу определенно и в помощь. А если нет, то либо бестолку будет, либо он эту энергию спустит не туда. Некоторые люди же вообще не готовы пока пить травяной чай, в принципе, привыкли пить черный, зеленый чай, а то и из пакетика. Ну и часто еще можно встретить стереотип, что травы на вкус как сено. Но это происходит потому, что не все одинаково качественно умеют заготовить, Часто травы ассоциируются с травами из аптеки у многих людей. Поэтому кто-то проходит мимо, еще и говоря, что, там, грубо говоря, у вас это дорого, а другие, наоборот, удивляются, почему я так дешево продаю свои сборы. Все воспринимают по-своему. Но, как я считаю, цена в идеале должна быть эквивалентной той пользе, которую вы получаете от приобретенного товара или услуги. По большому счету, цена должна рассчитываться для каждого индивидуально, и любая система стремится к равновесию, как мы уже говорили, и невозможно так или иначе заплатить меньше, а получить больше. Конечно, в нашей действительности пока это не всегда работает, но надо научиться различать, что чего стоит. Также и стоит проанализировать, на что вы направляете свои ресурсы, на полезные или на вредные для вашего здоровья и благоденствия товары или услуги. Или есть перекосы, то, возможно, стоит перераспределить свои расходы и постараться как-то более эффективно вложить деньги в себя и свою семью. Ну, да, я по образованию вообще-то экономист, как ни странно. Сегодня вообще в первую очередь мне хотелось бы донести до тех, кто будет слушать или смотреть эту передачу, мысль о том, что травы – это нечто другое, не просто природные таблетки. Это нечто большее, чем то, что служит для нашего физического исцеления. Это материальное проявление энергии самой Земли. Это они исцеляют пространство, нашу планету, вместе с тем и всех, кто ее населяет. И они тоже живые. И, как и ко всему прочему, относиться к ним надо с уважением. Не берите больше, чем вам нужно, но и не пренебрегайте в то же время тем, что вам дает природа, если вам это нужно и может помочь исцелиться. Потому что это как раз будет то воздействие, которое наиболее органично поможет вам справиться со всеми проблемами. Травы с аптек, или те, что собираются довольно небрежно, большими объемами, тоже могут оказать определенное воздействие, но разница тут такая, как если бы вы сравнили обед, приготовленный с душой, и перекус в фастфуде. Или, например, вы заказали платье из качественных натуральных тканей мастеру, который всю душу вкладывает в свое дело, а на другой чаше весов штампованный синтетический ширпотреб из Китая. Вроде бы чисто практически потребность удовлетворили. Но вы же понимаете, что в остальном-то разница просто огромная. Так же и тут. И тем не менее, для лечения, конечно, лучше брать в аптеке травы, чем таблетки. А еще лучше не доводить себя до того состояния, когда они нужны. О чем еще хотелось бы сказать? Когда вы пьете травяной напиток, имеет значение и то, что в составе, и какого качества сами травы, и как вы его завариваете, и то, приносит ли вам радость и удовольствие вкус и вид вашего чая. Важно не просто выпить напиток, как таблетку, или попить чай со сладостями, как, кстати, многие привыкли это делать. Если вы желаете получить как раз гармонизирующий эффект от напитка, то следует принимать его отдельно от пищи. Постараться почувствовать вкусы, которые в нем сочетаются. Можно также пить травяные сборы во время голодания. И нужно даже. Вообще, сейчас надо всем учиться больше чувствовать. Чувствовать себя, чувствовать мир вокруг, чувствовать любовь. Время такое наступило, когда очень важно научиться гармонично сочетать разум и чувства. Уметь видеть и глазами, и сердцем. Время, когда мы ассоциировали себя с телом, прошло. Но и от концепции, что мы – это только душа, тоже пора отказаться. Мы – это все. И тело, и душа. Одно отражает другое. И они друг на друга влияют в любом случае. Поэтому и важно тут искать баланс и не забывать ни об одной, ни о другой сторонах медали. А травам есть, конечно, и другие применения, кроме заварки в чай. Некоторые из них приятно и полезно добавлять в пищу, как специи. Также готовить настой из сурицы. Ну вот последнее я еще не пробовала готовить, хотя хочется попробовать. Кстати, травы я не рекомендую заваривать крутым кипятком, чтобы постараться сохранить максимум полезных микроэлементов, не разрушать те вещества, которые могут от кипящей воды быть уничтожены. И настоять сбор 15-20 минут. Как правило, этой температуры 70-80 градусов вполне достаточно. А вот еще один момент, который я где-то когда-то почерпнула и сразу же внутренне как-то согласилась с ним, это то, что человеку больше всего подходят те продукты и травы, в том числе, которые произрастают в его регионе проживания. То есть земля как бы сама предоставляет все необходимое нам в помощь, наполнив растения теми или иными свойствами в нужной мере. Так северные растения, как правило, более богаты микроэлементами, чем южные. И поэтому не имеет особого смысла, скажем, заказывать или покупать где-то в более южных регионах травы, которые произрастают у вас, если вы живете севернее, чем находится место сбора вашего чая. И если вы сами не занимаетесь заготовкой, ну, найдите в своей местности того, кто занимается, ведь люди все равно это делают. А вот те, что у нас не произрастают, в принципе, ради интереса и разнообразия можно и прикупить, конечно. Я, например, очень люблю лаванду и периодически покупаю в Крыму, потому что у нас тут ей расти холодно, хотя на окне получилось вырастить немножко. Но тут же возникает вопрос, скажем, а так ли нужны нам их свойства, если для нас они тут не растут? Ну, это внутренне, а внешне там лаванда, допустим, ради аромата вокруг. В общем, я думаю, что не надо считать природу за неразумную. Она предусматривает все. И даже то, что мы осознать еще не в силах. И также это касается и человеческого организма в том числе. Его резервы огромны, и жаль, что нас столько лет учили тому, что его следует воспринимать только как машину, которую надо постоянно заправлять едой до полного бака. И не особо важно, 80-й это или 95-й. А вообще-то, оказывается, можно и на воде ездить. Возвращаясь к теме жизни на планете, хотелось бы еще кое-что сказать, потому что мировоззрение в целом влияет на отношение ко всем вещам и делам, в частности. Да, судя по всему, человек имеет возможность в большей степени, чем все остальные известные формы жизни, влиять на происходящее на Земле, на ее состояние. Но то, как именно он будет влиять, он выбирает по своему разумению. И тут важно понимать, что сама по себе эта способность и якобы свобода выбора еще не делает нас царями природы. Для многих звание «царь» — это тот, кто владеет, повелевает или даже угнетает, пользуется всем по своему усмотрению. Но вот скажите, так ли приятно и хорошо быть царями помойки, уж простите за выражение, вряд ли. Поэтому настоящий царь тот, кто все свои действия производит из любви, независимо ни от чего и включающий в себя все. Это тот, кто упорядочивает и улучшает пространство в себе и вокруг себя. Тот, кто творит новое, создает условия, дает новую жизнь. Царствовать над природой можно только тогда, когда при твоем правлении она расцветает в лучшем своем варианте или в одном из лучших. Когда ты отрегулировал все так, чтобы повсюду была гармония, сделал от себя все зависящее. И вот почему важно людям объединяться прежде всего в пары, мужчина и женщина, в гармоничные союзы, а не браки. Когда оба взаимодополняют друг друга. Один создает условия для жизни, другая создает саму новую жизнь. И это нужно трактовать не только в смысле продолжения рода, но и других дел вообще. Только так можно царствовать вместе. Ну и, конечно, далее объединяться всему человечеству. Только тут отмечу, что союз – это объединение двух равноценных людей, подходящих друг другу по цели в жизни. Это двое спутников на жизненном пути. У них разные возможности и особенности, и один без другого не так эффективен и не сможет полноценно выполнить свою жизненную задачу. На 100% выполнить миссию они могут только вместе. Поэтому никто здесь не должен быть подчинен и никто не подчиняется, потому что они суть одно. Пара – это целостное, это единое существо, где правая сторона – это мужская, левая – это женская. Как одна нога не подчиняет другую, если вы ради того, чтобы потешить гордыню правой ноги, свяжете левую, это будет не говорить о том, что природа так решила, это говорит о том, что вы, видимо, не в себе, раз ограничиваете себя таким образом. Вместо того, чтобы идти или бежать, вы будете прыгать на одной ноге, зато правая нога, допустим, мужчина, да, будет чувствовать свое главенство. Вы же согласитесь, что нездорово ходить правым боком вперед, а левый вести за собой? Или кто-то пользуется исключительно каким-то одним полушарием мозга у нас, может быть? И то, что правая рука сильнее левой, это еще не значит, что она хуже или должна ей подчиняться. Просто у нее свои функции, вот и все. Также и пара человек, они должны идти по дороге вместе, рука об руку, а не создавать сложности друг другу. Роли распределяются рационально и иногда ситуативно, а не исходя из якобы традиций общества. Нездоровое общество не может претендовать на здоровье своих традиций. Поэтому их тоже стоит пересмотреть и пристально, и трезво оценить. Я вижу так, что сейчас практически повсеместно происходит, скажем так, обрезание женских целей воплощения только до роли матери и жены. Но это неразумно, я считаю. И только не думайте, что это из серии феминизма, потому что отрицание мужчин – это другая, не менее глупая крайность. Но полноценно соединиться могут только два равнозначных развитых самостоятельных существа, у каждого из которых своя цель, которой нужно достичь. Сейчас же очень часто получается, что женщина либо отказывается от своих целей в угоду мужской гордыне, становясь только матерью и женой, либо вынуждена становиться внутри мужчины и уже не может в полной мере выполнить свою миссию, потому что мужчина с мужчиной соединяться не будет в пару. И я искренне восхищаюсь теми женщинами, а соответственно их мужьями, которые нашли верный баланс в отношениях и детей рожают, и не оставили работы над собой и своим предназначением. Как жизнь нам постоянно показывает, всем действиям есть последствия. И если что-то сейчас плохо, значит, кто-то до этого что-то делал неправильно. Это, например, к слову о том, почему нельзя слепо поворачивать время вспять, возвращаться полностью ко всем традициям предков. Всегда нужно здраво анализировать ситуацию и трезво оценивать, что нужно и что может быть полезно, а что стоит пересмотреть и от чего отказаться. Так, если бы наши суперразвитые предки, супермудрые и так далее, прям вот все делали очень правильно, то как же это могло привести к таким последствиям, к той жизни, которой мы живем сейчас? Ну, это нелогично. Неужели на них просто случайно напали извне, и как-то само собой все так получилось? Ну, это опять же, по-моему, проистекает из наивного полагания, что что-то может в жизни происходить просто так. В этой связи я считаю неправильной позицией призыв некоторых людей отказаться от всего, что есть сейчас, и уйти в леса для жизни в дикой природе. Если бы мы были простыми животными, то это выход. Но этот этап пройден, по-моему, и надо идти дальше. И избегание проблемы не есть ее решение. Я вижу так, что действуя из страха, мы практически всегда ошибаемся. А правильные решения принимаются только из любви. Из любви в широком смысле этого слова. Из любви как состояние души. И это касается всего, от мелких повседневных дел до вселенского масштаба. Я думаю, что где-то в какой-то момент нашим предкам не хватило любви. И, возможно, что-то они поставили выше нее, за что и поплатились тяжелым уроком. Поэтому страхи и ложь, в частности, ложь людей самим себе, это то, что первостепенно важно изживать в себе и обществе, так как это главные факторы деградации и торможения роста. Из опыта прошлого, безусловно, нужно взять все самое ценное, убрать из настоящего то, что точно вредно и мешает. И еще не менее важно не бояться идти дальше в будущее, исследуя этот мир с его законами и быть готовыми к новым открытиям, к тому, что все меняется, потому что жизнь – это и есть бесконечное движение. Благодарю за внимание. Благодарю за очень интересный разговор, очень интересный рассказ. И, наверное, в заключение надо пожелать нашим радиослушателям буквально несколько слов, что-то доброе, вечное, красивое, как от нас заведено. Да, мне очень радостно, что довелась такая возможность выступить. И всем слушателям, зрителям я желаю как раз-таки адекватности, осознанность уже достаточно избитое слово, но при этом к ней надо стремиться. помните, что все-таки главное – это сохранять любовь в душе. Любовь к миру, любовь к людям, к себе. Если вы полны любви, у вас и вы сможете зажигать и других людей в том числе. Любовь – это двигатель всего. Относитесь к любовью и к травам, и к животным, и ко всему миру. И мир ответит вам тем же. Поэтому всем желаю любви и понимания. Ну что же, благодарю и тебе тоже добра и мира. Напоминаю, что сегодня я, Алексей Орлов, беседовал с Аленой Басаревой. И мы говорили про волшебный мир трав, философия травничества, которая включает в себя не только разговор про травки, но и, оказывается, вот такое широкое представление, как о семье, о мире, о детях, да и вообще о человеке. Прощаюсь с вами, друзья мои, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Вы слушаете Народное славянское радио.